Сюрпризы древнего колодца. При сооружении станции метро «Библиотека имени Ленина» строители неожиданно наткнулись на мрачный подземный ход с таинственными ступенями. По Москве поползли слухи о подземных казематах Ивана Грозного, где пытали и убивали противников царя, о тайных сокровищницах и секретном входе в легендарную подземную Москву. Археологи задумали расчистить лестницу, однако ночью кто-то вдребезги разбил ступени и повредил свод подземелья. Городские чиновники под предлогом угрозы обвала запретили проводить раскопки и поспешно зацементировали вход. По мнению историков, царь Иван Грозный, боявшийся боярских заговоров и мятежей, чувствовал себя в безопасности только в тайных палатах своего опричного дворца, откуда в Кремль и за город были выведены подземные ходы. По их версии, найденная лестница могла вести либо в знаменитую тайную, где устраивал свои судилища Грозный, либо в подземелье, ведущие в Кремль. В 30-х годах возводимое новое здание библиотеки имени Ленина дало первые трещины. Археологи полагали, что трещины появились как из-за строящегося под ним метро, так и из-за наличия под землей старинных построек и подземелий. Один из старейших сотрудников библиотеки вспомнил, что в 30-е годы сотрудники ГПУ обнаружили в подвале здания подземный ход, а спустившись туда, нашли спрятанное там огнестрельное оружие. Сохранилась легенда, что территория опричного дворца была посыпана слоем белого речного песка толщиной в локоть, дабы впитывал он кровь сотен замученных здесь горожан. По рассказам старожилов, рабочие метростроя, помогавшие археологам в раскопках, жаловались на то, что их руки были намертво запачканы зловонной красной грязью, смыть которую они не могли неделями. И все то время, пока их руки оставались красными, они практически не могли заснуть по ночам. Рабочие были жестоко измучены кошмарными видениями. Им всюду слышались вопли истязаемых, мольбы о пощаде, слова ужасающих проклятий. Они перестали различать кошмарный сон с не менее кошмарной действительностью. По слухам, дело закончилось тем, что трое рабочих соорудили из обычной вагонетки дыбу и насмерть запытали на ней двух новичков. Дальнейшие раскопки после этого были прекращены. Глубины Ваганьковского холма под Пашковым домом считаются одним из нескольких возможных вариантов местонахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного. Известный археолог Стелецкий, в 30-е годы обследовавший Ваганьковский холм, обнаружил множество пустот — погребов, ходов, подвалов. В одном из подземелий были обнаружены таинственные ступени. Стелецкий высказал предположение, что в этих подземельях может быть спрятана загадочная либерия. Однако обследовать подземелье не удалось, ступени обвалились и раскопки были прекращены. Еще один подземный ход был обнаружен летом 1941 года, когда одна из немецких бомб упала в начале Волхонки. По воспоминаниям самокатчиков, фиксировавших все разрушения в столице, белокаменная сводчатая галерея в рост человека шла от Ваганьковского холма в сторону Москвы-реки. В середине 80-х годов прошедшего столетия по заказу Московского центра археологических исследований на территории дома Пашковых были проведены детальные геофизические исследования. Под зданием бывшего железного многоярусного книгохранилища приборы выявили странную аномалию. Сделанные над ним шурфы помогли обнаружить уникальный, неопознанный объект, который никогда не встречался на территории Москвы. Это был огромный, выложенный белым камнем колодец диаметром 8 метров и глубиной около 15 метров. По данным геофизических приборов, его глубина составляла 25 метров. Поскольку аналогов находки нет, в прессе тут же появилось множество версий его происхождения. Первым делом — таинственная либерия Ивана Грозного, потом мрачная подземная темница и, наконец, тайный масонский притон. Менее мистические исследователи предположили, что это водонапорная башня, опущенная глубоко под землю, чтобы не портить внешний вид величественного дома, или колодец, который снабжал водой знаменитые фонтаны Пашкова дома. По мнению исследователей, обнаруживших таинственный колодец, это уникальное неопознанное сооружение вполне могло быть входом в легендарную подземную Москву, систему старинных подземных ходов, пронизавших всю центральную часть Первопрестольной. Подтверждением этой версии могут служить следы винтовой лестницы, шедшей когда-то по стенкам колодца, от которого во все стороны расходятся таинственные подземные галереи. Подземные ходы шли одновременно в сторону Кремля и в сторону Алексеевского женского монастыря, на месте которого в XIX веке встал грандиозный храм Христа Спасителя. Когда храм был взорван, то там также обнаружились вскрытые земляными работами древние подземные переходы, в которых нашли несколько прикованных к стенам истлевших скелетов. По рассказам археологов, когда откопали таинственный колодец, то пробовали откачать воду, но уровень воды не снижался. По версии исследователей, в древности в таинственный подземный ход опускался человек, нажимал какой-то камень, и русло реки уходило в другое место. А по сухому руслу можно было пройти к Кремлю или в Чертолье, к подворью Малюты Скуратова. Казалось, разгадка была уже в их руках, но все работы были неожиданно прерваны, и тайна древнего колодца так и не была раскрыта. По словам исследователей, при прокладке коммуникации под вестибюлем здания, пол которого по высоте несколько превосходит полы в других помещениях, под толстым слоем земли был обнаружен своеобразный каменный сейф. Что в нем прежде было сокрыто? Был ли сюда когда-нибудь вход? Старейшие служащие библиотеки утверждали, что ничего не было. Черный ящик и все. По одной из версий, этот большой кирпичный короб, скорее всего, представлял собой остатки старинного княжеского терема, использованные под фундамент более позднего строения. По словам сотрудников, в недрах Пашкова дома имеется еще один черный ящик. Вход в него, маленькая металлическая дверца, якобы находился в большой колонне, но на заре советской власти пришли военные и все наглухо забетонировали. Всех свидетелей удалили, но слухи о деятельности военных просочились. Колонна существует и сегодня, но теперь она монолит. Никаких признаков былой дверцы. Так что же было прежде в этих каменных сейфах? Неизвестно. Исследователи сравнивают черный ящик с ящиком Пандоры. Первая женщина в Древней Греции, созданная по воле Зевса Пандора, открыла его, выпустив все пороки и несчастья, и, как говорит легенда, на дне осталась лишь надежда. По рассказам современных диггеров, в подземелье у Боровицких ворот они увидели в стене небольшую дверь с маленьким отверстием и просунули туда телеглаз. На мониторе высветились таинственные сундуки. Но внезапно прорвало водопровод, в результате чего затопило весь район. Возможно, это была подземная камера, так или иначе, связанная с Либерией грозного царя.